Глава первая. И кто сказал, что парное молоко — это вкусно? Наверное, это идет с первого класса, с какой-нибудь родной речи, где написано про вкусное-привкусное парное молоко, и наивные городские дети верят. На самом деле, вкус у парного молока достаточно своеобразный. Вот постоявший денек в подполе, остывшее — совсем другое дело. Его даже пьют те страдальцы, что обделены нужными пищеварительными ферментами, а их, кстати, немало. С точки зрения матушки природы, взрослый человек молоко пить не должен. Молоко нужно детям. Но люди редко слушают мнение природы, а уж тем более иные. Я потянулся за кувшином, налил себе еще стакан, холодненькая, с пенкой. Почему от кипячения пенка такая гадкая? А в домашнем молоке она же самая вкусная часть. Сделал большой глоток. Хватит, надо Светке и Надюшке оставить. На всю деревню, немаленькую деревню, 50 домов, всего одна корова. Хорошо хоть одна. И есть у меня сильные подозрения, что великолепным надоем безродная буренка обязана Светлане. Зря гордится собой баба Саша, 40-летняя русская старуха, хозяйка коровы Райки, борова Борьки, козла Мишки и мелкой безымянной птичьей живности. Просто Светлана хочет, чтобы дочка пила настоящее молоко. Вот и минуют корову всякие хвори. Да баба Саша могла бы ее опилками кормить, ничего бы не изменилось. Нет, все-таки настоящее молоко — это хорошо. Пусть герои рекламы приезжают в деревню с пакетами молока и с задорным блеском в глазах повторяют «настоящее» им положено. Им за это деньги платят. Да и крестьянам давно и прочно отученным держать хоть какую-то скотину проще. Можно продолжать ругать демократов и городских, а не коров пасти. Отставив пустой стакан, я развалился в повешенном между деревьями гамаке. Вот ведь буржуй с точки зрения местных жителей. Приехал на роскошной машине, жене заморских продуктов привез, весь день в гамаке, с книжкой провалялся. А тут, понимаешь, весь день народ бродит, а похмелиться не на что. «Здравствуйте, Антон Сергеевич!» Будто мысли мои прочитав, поздоровался через забор местный алкоголик Колян. И как он мое имя-то запомнил? «Хорошо, добрались!» «Здравствуй, Коля!» Барски поприветствовал его я, не делая даже попыток выбраться из гамака. «Все равно не оценит. Не затем пришел. Спасибо. Все нормально». «Помочь вам ничего не надо? По хозяйству или как?» — безнадежно спросил Коля. «Иду, дай, думаю, спрошу». Я закрыл глаза. Сквозь веки кроваво светило клонящееся к закату солнце. «Ничего я не могу поделать. Ничегошеньки. Хватило бы вмешательства 6-7 уровня, чтобы у бедолаги Коли пропала тяга к алкоголю. Прошел цирроз, и появилось желание работать, а не водку пить и жену поколачивать. И я даже могу, вопреки всем договорам, тихонько провести это самое вмешательство, легкое движение руки. А что дальше? Нет в селе работы. И в городе бывший механизатор Коля никому не нужен. И денег, чтобы начать свое дело, у Коли нет». Даже поросенка ему не купить. И пойдет он снова искать самогон, перебиваться случайными заработками и вымещать злость на такой же спившейся, уставшей от всего жене. Не человека надо лечить, а всю землю. Или хотя бы эту 1/6 часть земли с названием гордым Русь. «Антон Сергеевич, сил нет!» — проникновенно сказал Коля. Кому нужен бывший алкоголик в умирающей деревне, где колхоз развалился, а единственному фермеру три раза пускали красного петуха, пока намеков не понял? — Коля, — сказал я, — у тебя какая специальность армейская? Танкист? Есть же у нас какие-то наемники. Пусть уж лучше на Кавказ отправится, чем загнется через год от суррогатов. — Не служил я, — убитым голосом сказал Коля. — Не взяли. — Механизаторы тогда нужны были очень. — Мне всю отсрочку давали, а потом возраст вышел. — Антон Сергеевич, если кому надо морду начистить, я и так смогу, не сомневайтесь, на ветошь порву. — Коля, — попросил я, — ты мне мотор в машине не посмотришь? — Что-то вроде стучал вчера. — Посмотрю, — оживился Коля. — Да я... — Держи ключи. Я бросил ему брелок. — А с меня бутылка. Коля расплылся в счастливой улыбке. — Хотите, я вам еще машину помою? А то дорогая, небось, по нашим-то дорогам. — Спасибо, — сказал я. — Буду очень благодарен. — Только водки мне не надо, — вдруг сказал Коля. Я даже вздрогнул от неожиданности. — Это что же, мир перевернулся? Вкуса в ней нет никакого. Вот самогона пузырек. — Договорились, — сказал я. Счастливый Колян отворил калитку и двинулся к сараюшке, куда я загнал вчера машину. А из дома я не увидел, почувствовал, вышла Светлана. Значит, Надюшка угомонилась и вкушает сладкий послеобеденный сон. Света подошла, стала в голове, помедлила, потом положила прохладную ладонь мне на лоб, спросила. — Плохо? — Ага, — буркнул я. — Светка, я ничего не могу сделать, ничего. Как ты здесь держишься? — Я в эту деревеньку с детства езжу, — сказала Светлана. — А дядю Колю еще нормальным помню. Молодой, веселый. На тракторе меня соплюху катал, трезвый. И песни пел, представляешь? — Раньше было лучше, — спросил я. — Пили меньше, — кратко ответила Светлана. — Антон, а почему ты его не реморализовал? — Я же почувствовал, уже собираешься. По сумраку дрожь прошла. Тут никаких дозорных нет, кроме тебя. — Надолго собаке кость, — грубо ответил я. — Извини, не с дяди Коли начинать надо. — Не с дяди Коли, — согласилась Светлана. — Но вмешательство в деятельность властных структур запрещено договором. Человеком человеческое, иным иное. Я промолчал. — Да, запрещено. Ибо это самый простой и верный способ направить человеческую массу к добру или злу, а значит, нарушить равновесие. Бывали в истории короли и президенты, принадлежащие к иным, и кончалось это такими войнами. — Ты тут закиснешь, Антон, — сказала Светлана, гладя мне волосы. — Давай уедем в город. — Надюшка же радуется, — возразил я. — Да и ты хотела еще недельку пожить, верно? — Ты же мучаешься. А то езжай сам. В городе тебе веселей будет. — Можно подумать, что ты меня хочешь спровадить, — буркнул я. — Что у тебя тут, любовник? Светлана фыркнула. — Хоть одну кандидатуру предложишь? — Нет, — сказал я, поразмыслив. — Разве что кто-то из дачников. — У нас тут бабье царство, — отбилась Светлана. Либо одиночки, либо мужики вкалывают, а женщины детишек выгуливают. Кстати, Антон, тут одна странность случилась. — Ну, — насторожился я, — уж если Светлана говорит «странность»,